Глава 20. «Ваше сиятельство!» Возбужденная Энн ворвалась в столовую, где спокойно завтракали Стефан и Эллен. Принц после экзекуции не появлялся. «С границы герцогства передали, что к нам приближаются гости». «Пояснишь мне насчет информации с границ, с каких это пор ты получаешь оттуда сведения?» Эллен была удивлена. «Энн, передай Марии, что у нас к вечеру будут гости». Девушка унеслась выполнять распоряжение хозяина. «После нашего разговора об охране я крепко задумался. Сейчас не имею возможности сделать полноценный отряд, но на границе я придумал решение. Мальчишки. Они вечно играют в то войну, то в шпионов. Вот я и придумал, как совместить игру и заработок. Мальчишки от 7 до 14 лет несут скрытый дозор, получая за это денежное вознаграждение. Кто обратит внимание на играющих детей? Правильно, никто. Играют и пусть себе резвятся. А лучших агентов для сбора информации придумать трудно. Как только гости герцогства остановятся на постоялом дворе, мне придет донесение, кто они и куда направляются». «Но я бы не додумалась. Знаешь, их не нужно менять на полноценную охрану. Зачем, если все и так хорошо работает?» «Да я и не собирался. Хорошо, что наши мысли совпадают. Нужно тебе выделить время и поработать со мной. Вникнуть в дела герцогства». «Вот еще. Зачем мне это, если это есть ты, Стеф?» «Затем, что я могу уехать, умереть, наконец, а ты должна уметь вести мои дела». «Типунь тебе на язык. Вечно испортишь настроение. Может, еще и завещание напишешь?» «Я уже его написал в день нашей свадьбы. Хочу, чтобы ты была защищена от всевозможных посягательств». «А мне даже нечего тебе завещать, кроме Лады», — рассмеялась Эллен, не воспринимая слова мужа всерьез. «А где она? Почему не завтракает с нами?» «Отпросилась собирать травы с раннего утра. Вот помощница растет». «Как-то упустила из разговора. Что значит уехать? Куда ты собрался?» «Мы с Матвеем хотим наладить торговлю с другими странами. По твоему совету открывать новые и распространять протекторат нашего государя над ними». «Открою тебе страшную тайну. Для этого не обязательно уезжать самому. Можно отправить команду». «Эллен, я понимаю твои опасения. Обещаю, дорогая, что пока поместье не начнет приносить доход, я никуда не уеду. Желательно, чтобы у нас к этому времени и первенец родился». «Какие долгоиграющие у тебя планы, Стеф. Мне, в принципе, не нравится твоя идея». «Давай оставим этот разговор до более подходящего времени. Сейчас мне нужно проверить, все ли готово к приему родителей. Я более чем уверен, что это они пересекли границу герцогства. Эллен, переоденься в парадную одежду и Ладу переодень». «У Лады пока нет подходящей одежды. Не успела еще дать задание швеям». «Жаль, нужно что-то придумать, чтобы она выглядела соответствующе». «Стефан, я не понимаю той суеты, которую ты развел. Зачем парадная одежда? Это твои родители, а не монарху гости заглянул». «Эллен, ты бы и для монарха не стала переодеваться», — заупрямился Стефан. «Для монарха не стала бы, а ради твоих родителей пойду на жертву». Эллен попыталась разрядить обстановку. Стефан почему-то начал нервничать. «Стеф, ты говорил, что твоя мама видящая. А почему она не проявляла свой дар, так сказать, в масштабах государства?» «Матушка всегда говорила, что ей силы не позволяют. Есть у нее недостатки, с которыми она не в силах бороться. А может, просто не хочет. Не знаю». Эллен задумалась. «Женщина, которая не может управлять собой, способна создать кучу проблем». «Дождались! Наконец-то!» Родители Стефана прибыли с шиком, не соответствующим статусу старосты захолустной деревни. Эллен с удивлением увидела выгружаемые из дорогого экипажа сундуки. Она вопросительно посмотрела на мужа. Тот смутился и, кажется, даже покраснел. «Спонсор поездки найден», — подвела черту под увиденным Эллен. «Чего смущаться, в конце концов? Это его деньги, и он волен тратить их так, как заблагорассудится». Эллен до сих пор не считала деньги мужа общими. Именно поэтому она так хотела наладить свой бизнес и быть финансово независимой. Мало ли что может произойти в жизни. Стефан вон даже завещание написал, а она даже свое дело пока еще не открыла. Модный салон Стеллы Эллен в расчет не брала. Стефан кинулся обнимать родителей. Он был рад и горд принимать их в своем замке с красавицей-женой. На приветствие Эллен матушка коротко кивнула и отвернулась к сыну. Мартин же на правах свекра обнял ее и поцеловал в щеку. Эти знаки приветствия не укрылись от его жены, и она нахмурилась еще сильнее. «Кажется, я побила все рекорды и умудрилась впасть в немилость к свекрови с первого взгляда», — растерялась Эллен. Она не думала, что мать Стефана примет ее с распростертыми объятиями. Но очень надеялась, что у них сложатся дружественные отношения. Эллен не хватало материнского тепла. Она очень скучала по своей маме, оставшейся в прошлой жизни. «А я упрямо и сделаю свекровь своей сторонницей. Поработать придется немало, но она того стоит. Итак, уважаемые дамы и господа, противостояние свекровь и невестка началось. И пусть победит сильнейший», — посчитала Эллен. За столом чинно расселись все члены семейства. Причем добрая матушка уселась на место Эллен. Согнать ее никто не решился. Эллен пошла другим путем. Села во главе стола рядом с другого конца. Матушка нахмурилась. «Да, эта девица слишком наглая, придется постараться, чтобы поставить ее на место». Кажется, Маргарита не знала, что ее невестка тоже видящая, поэтому и позволяла себе громко мыслить. «Как вам нравится обед?» — поинтересовалась невестка у свекров. «Видно, что ты не удосужилась проверить умение повара, взяла первого попавшегося». Не переминула укусить матушка. «А мне нравится. Вкусно готовит, особенно мясные блюда». Эллен благодарно посмотрела на Мартина. «Тебе лишь бы броню набить, а чем не важно?» «Жрёшь все подряд, как не в себя», — разозлилась свекрушка. А ее муж покрылся некрасивыми красными пятнами и сидел, как оплёванный. «Матушка, но зачем ты так резко? Повар действительно вкусно готовит. Конечно, не сравнится с твоей стряпнёй. И повара я нанимал лично, по конкурсу». Маргарите вино явно попало не в то горло. «Да, нелегкое мне выпало бремя. Даже не знаю, как она среагирует, если мы уедем в столицу. Неоднозначно нужно уехать, иначе мы с ней подцапаемся». «От злобы и вино не в то горло пошло», — размышляла Эллен, спокойно наблюдая, как Стефан спасает матушку. «Возможно, вы хотите отдохнуть с дороги и пообщаться с сыном? Я, с вашего позволения, удалюсь. Дела, знаете ли. Приятного аппетита и до встречи за ужином». Эллен поднялась и вышла из столовой. Направилась она к поварам, чтобы взять еды для Ладушки. Та отказалась обедать, пока не разберет собранные травы. Эллен, выполнив свой долг, отправилась на помощь девочке. «Твоя жена наглая особа, Стефан. Как ты мог жениться на безродной лекарке?» Наконец-то высказала претензию сыну Маргарита. «Мама, Эллен не безродная лекарка, она целительница. На ней хотел жениться сам монарх и первый министр. Для меня это очень выгодная партия». «Ты это все сейчас придумал, чтобы оправдаться в моих глазах?» «Я не собираюсь оправдываться за свой выбор ни в чьих глазах, даже в твоих, мама. И я тебе рассказал, как обстояли события, а не оправдывался. Мне очень повезло, что Эллен выбрала меня». «Да уж, повезло так повезло. Ты со своим титулом и богатством мог бы жениться и более выгодно», — продолжала гнуть свою линию Маргарита. «Не было бы Эллен, то и титула мне не видать, как своих ушей. Кто бы стал со мной разговаривать? Старые друзья давно забыли обо мне». «Стефан, ты всегда был склонен драматизировать. Прямо ж так и забыли. Конечно, они помнили о вашей дружбе. Только ты был слишком порядочным, чтобы воспользоваться ею». «Мама, ты свою рассудительность растеряла в дороге? Что за чушь ты несешь? Ты же сама говорила, что Эллен хорошая партия. Разве не помнишь?» «Как ты разговариваешь с матерью? Что за оскорбление ты позволяешь в мой адрес?» «Я не оскорбляю, напоминаю тебе о твоих же собственных словах». «Помню я, что говорила, но тогда ты был кем? Простым торговцем, хоть и богатым. А она была деревенской лекаркой. Очень неплохая партия, да. А сейчас?» «Да, мама, что изменилось сейчас?» — перебил Стефан. «Сейчас ты герцог Урана, а она так и осталась лекаркой», — припечатала Маргарита. «Все, разговор окончен. Я устала. Покажи покои, которые твоя жена выбрала для нас с отцом». «Мама, покоя выбирал я». «Она даже этого не смогла сделать. И за столом с нами не посидела. Задрала хвост и умотала. Хороша невестка, ничего сказать». «Перестань нападать на Эллен. Она тебе что, дорогу перешла? Эллен мой выбор. Оскорблять, унижать или подкалывать ее я не позволю. Так и знай, мама, я буду на ее стороне». «Это еще почему? Чем она так тебя зацепила, что ты перечишь собственной матери?» «Потому что я ее выбрал и несу ответственность за свою жену. Я ее опора и защита. Если потребуется, защищать ее буду даже от собственных родителей». «Молодец, сынок. Настоящий мужчина. Хорошо я тебя воспитал», — хлопнул сына по плечу Мартин. «Очень хорошо ты воспитал сына, что он идет против своей матери ради какой-то девицы». «Девица — это его жена. Вспомни, как я защищал тебя от своей матери. Ты сама была в шкуре Эллен, а сейчас требуешь от сына, чтобы он позволил тебе травить свою жену. Если бы сейчас Стефан позволил тебе шпынять жену, то я бы руки ему не подал». Всю дорогу до своих апартаментов матушка Стефана изображала из себя оскорбленную добродетель. Мужчины не обращали на нее внимания, что еще больше подогревало злость женщины. Комната, представленным родителям, была действительно королевскими апартаментами. В замке были такие на случай приезда государя. Герцоги состояли в родстве с монархами, поэтому те часто приезжали на охоту и другие развлечения, устраиваемые Валенбергами. Маргарита подошла к окну и провела пальцем. На нем остался легкий налет пыли. «Батюшки мои!» — закричала она. «Матушка, не стоит устраивать спектакль из-за пыли. Служанки вчера тщательно убирали комнаты». «Да я не за этого. Хотя пыль в комнате для гостей — это не камильфо». «Матушка, камильфо в данном случае неуместно». «Ты еще поучи, мать!» В тоне старостихи было столько злобы, что Стефан отшатнулся от матери. «Я не понимаю, чем вы опять недовольны, апартаменты королевские». «Недовольна? Да я просто в ярости! Почему мне никто не сказал, что у твоей жены есть и ребенок, еще такой взрослый?» Она переводила полный гнева взгляд сына на мужа. Они же смотрели на нее, как на умалишенную. «Маргарита, окстись!» — наконец-то выдавила из себя староста. «Ты переходишь уже все границы». «Мама, видимо, ты совсем разум потеряла, я не узнаю тебя». «Именно из-за этих ее черт характера силы и не дали развивать видение», — раскрыл секрет матери Мартин. «Что-то ты сегодня слишком разговорчивый», — намекнула мужу Маргарита. «Мам, давай раз и навсегда закроем тему моей жены. Главное, что я ее люблю и жизни без нее не представляю». «Она тебе приворожила». «Мне надоел этот разговор», — Стефан развернулся и вышел. «Ты видел? Пора принимать меры. Стефан не заслуживает быть герцогом. Ты прямой наследник, тебе и должны были вернуть титул и земли». «Маргарита, Стефан выиграл возвращение титула. Он его заслуживает. Я не заберу герцогство у сына». «Ах так! Значит, старший сын заберет. Государь не посмеет отказать прямому наследнику. Я сегодня же вызову Себастьяна».